Глава 17. «Подождите!» — услышал я возглас позади и молча обернулся. «Я погорячился. Давайте ваши таблетки. Как их пить?» Очень хотелось треснуть его тяжелой сумкой по голове, но тогда его труп был бы на моей совести. А если я не дам ему антибиотик, то труп точно будет в ближайшие сутки, если не раньше. Немного дыхательной гимнастики, я снова вернулся к нему, протягивая те самые обладки, которые только что летали об стену. Они как раз лежали сверху. Две таблетки сейчас, потом по две таблетки в день 5 дней. А еще усиленное питание и достаточное количество жидкости в течение недели. Сказав последнее, я снова развернулся и уверенно пошел на выход из комнаты. Мне еще парня надо спасать. «Вы простите меня, нервы, сами понимаете», — пытался нелепо извиниться неблагодарный пациент, но я никак не отреагировал и пошел в комнату, где лежал мокрый от испарины сын лучшего лекаря Павловска. На лице и шее парня, а также на груди, где распахнулась рубашка, были свежие язвы, которые слегка кровоточили. Из некоторых выделялась серозная жидкость с примесью крови. Он еще был в сознании, но туго воспринимал окружающее. На мой парадный костюм даже никак не отреагировал. Скорее всего, он видел только силуэт. Вслед за мной в комнату вошла Мария. «Давай я», — предложила она. «Да, пожалуйста», — сказал я и устало опустился на стул, стоявший возле письменного стола. На столе лежали тетради и учебники. Скорее всего, молодой человек учится в институте. Не знал, что в Павловске есть высшее учебное заведение. Или я не прав, и учебники школьные. Но тогда должна быть цифра на корешке, например, 10 класс. Да какое мне в принципе дело? Я закрыл глаза и начал старательно пополнять ядро. Когда открыл глаза, в дверном проеме стояла та самая женщина, которая открывала нам дверь. В руках у нее была большая кружка. Видимо, муж уже напоила и скормила ему таблетки. Теперь ждет, когда в себя придет и сын. Мария встала с края кровати, а молодой человек сразу сел и испуганно озирался по сторонам. Увидев мать, резко вытянул руки вперед. «Пить!» – воскликнул он. Мать отдала ему кружку, и тот жадно к ней припал. Таблетки женщина так и держала в руке, не решаясь отрывать сына от водопоя. «Пойдем?» – спросила Мария. «Пойдем», – кивнул я. «Здесь наша миссия выполнена». «Ну ладно, не обижайтесь на меня», – пробубнил местный лекарь, пытаясь преградить мне дорогу, но я смерил его таким взглядом, что у него содержимое кишечника льдом должно было покрыться. Слегка задев его плечом, хотя хотелось не слегка, я направился к входной двери. Все, что нужно, я ему сказал, а в остальном он не нуждается. «У вас там что-то не срослось?» – хмыкнула Мария, когда дверь за плечами закрылась, и мы начали спускаться на этаж ниже. «Да, ничего особенного», – пожал я плечами. Просто человек безосновательно считал себя самым умным. «Бывает», — хмыкнула Мария. «Со мной часто. Видимо, именно поэтому я и очутилась в этом мире и этом теле. Излишняя самоуверенность до добра не доведет». «Расскажешь потом?» — спросил я. «Интересно ведь, как боевой маг, управлявший своим войском, внезапно сменил место жительства. Хотя вполне возможно, что она этого момента не помнит, как и я. Вот что такое со мной произошло? Просто задремал в ординаторской после долгой операции. Вот какие у меня были причины? Внезапная остановка сердца? Да расспросить не у кого. Никакой битвы не было, это 100%. Дверь в следующую квартиру открыл мальчишка 5 лет. Он был чуть ли не на голову ниже Марии. Увидев людей в страшных костюмах, он издал дикий визг и рванул внутрь квартиры, собрав при этом в кучу половик, лежавшую перед дверью. Саму дверь он закрыть не догадался, и на том спасибо. «Из взрослых есть кто дома?» – громко спросил я и сделал шаг внутрь, чуть ли не запутавшись в собранном гармошкой половике. «Мама, папа, вставайте!» – раздался из комнаты справа детский писк, скорее всего, того самого мальчика. «Мама, папа, вставайте!» Я подошел к двери в комнату и заглянул внутрь. На большой кровати лежали родители мальчика. На то, как он кричал, он тряс за плечо и дергал за рукав, они не реагировали. Похоже, что уже не отреагируют никогда. Я уже привык, что внешний вид бывает обманчив, и мне нужно убедиться, мертвы они или нет. «Мальчик, я лекарь», – тихо сказал я. «Давай я их посмотрю». Пацан обернулся ко мне, смерил полным ужаса глазами, снова завизжал и воткнулся носом маме под мышку, считая там себя, по-видимому, в безопасности. «Давай я попробую», – сказала Мария, дернув меня за рукав. «Попробуй», – охотно согласился я. Возможно, у почти ровесников, по крайней мере, биологический контакт появится быстрее. А я пока квартиру осмотрю. Может, еще кто-то есть. Мария начала гладить мальчика по плечу и что-то бормотать ему на ухо. Я вышел из комнаты и пошел проверять остальные. Больше я никого не нашел. Значит, они тут жили втроем. Мама, папа и маленький сын. Я вернулся обратно в комнату, картина поменялась. Теперь мальчик обнимал Марию и орошал слезами левое плечо ее противочумного костюма. Я кивнул в сторону родителей, спрашивая таким образом об их состоянии. Но моя напарница лишь покачала головой. «Зашибись. И куда пацана девать? Я же не могу его оставить в квартире с трупами его родителей». «Как тебя зовут?» – спросил я у мальчика, присев перед ним на корточке. «Саша», – неохотно ответил он, продолжая обнимать Марию и испуганно коситься на меня. «Ух ты, тезка!» – воскликнул я. «Приятно познакомиться. Я тоже Саша. А вы здесь втроем живете?» Чуть не брякнул «жили», пока не буду использовать этот термин. «Да», – сквозь слезы сказал мальчик и снова уткнулся в плечо моей напарницы. «А у тебя есть дедушка, бабушка?» «Нет», – коротко ответил он, не поднимая лица. «Да ладно, как это нет?» – удивился я. «Это они просто с вами не живут, а где-то в другом месте. Ты знаешь, где они живут?» «Нет у меня дедушки и бабушки», – выпалил мальчик и снова начал реветь навзрыд, а Мария его снова начала успокаивать. «Ну нет, значит нет», – сказала она. «Ты главное не плачь, мы что-нибудь придумаем». «И что мы теперь придумаем?» – задал я риторический вопрос. «Давай пока с собой возьмем», – предложила Мария. «Нет, так не пойдет», – покачал я головой. «Надо придумать что-то другое». «Ты жестокий», – тихо сказала она. «Практичный», – возразил я. «Я сейчас приду». Я вышел из комнаты и еще раз сверился со списком. Двух соседних квартир там не было, значит, нет и заболевших. Хотя это, разумеется, не точно. Я позвонил в соседнюю дверь, открыла пожилая женщина лет 70. Увидев меня, схватила за сердце. «Не бойтесь меня, я лекарь, мы лечим зараженных чумой», – начал я ей терпеливо объяснять. «Так это чума?» – спросила она и теперь закрыла ладонью рот, продолжая испуганно смотреть на меня. «Да, это она», – кивнул я и протянул ей обладку. «Вам лучше бы выпить эти таблетки. Две сегодня, а потом по две в день 5 дней». «А зачем они мне?» – спросила женщина, недоверчиво осматривая обладку, так и не взяв ее в руки. «Нет гарантии, что вы тоже не заболеете. Лучше пропить препарат, чтобы вас это миновало. Я вот еще что хотел спросить. Вы своих соседей хорошо знаете?» – спросил я, указав рукой на дверь, из которой только что вышел. «Нормальные, приличные люди», – пожала она плечами. «Всегда здороваются при встрече. Но с семьями мы не дружили». «А у них еще родственники есть? Видели кого-нибудь?» «А почему вы спрашиваете?» – насторожилась женщина и надела висевшие до этого на цепочке очки. «Что-то случилось?» «Случилось», – кивнул я. «Мальчик остался сиротой». «О, Господи!» Воскликнула женщина и снова закрыла рот рукой. «Горе-то какое! А как же Сашенька?» «Именно поэтому я к вам и пришел», – вздохнул я. «Мы не можем оставить ребенка одного в квартире, где лежат его мертвые родители. С собой взять тоже не можем, нам еще по квартирам ходить не одни сутки. А вы сможете его приютить?» «О, Господи!» – снова повторила женщина. «Да, конечно, я заберу его к себе, и идемте же!» Она вперед меня направилась в соседнюю квартиру. Я еле поспевал за ней, настиг только тогда, когда она оказалась в спальне родителей мальчика, вскрикнула, всплеснула руками и закрыла им лицо. Когда я подошел поближе, она так и стояла, тихонько причитая себе в ладони. Маленький Сашенька отлип наконец от Марии и бросился к соседке, обняв ее за бедро. «Баба Клава!» – воскликнул он и уткнулся в нее носом. «Значит, он ее неплохо знает. Они только здороваются в подъезде и на улице». Женщина, наконец, оторвала руки от лица, еще раз посмотрела на мертвых соседей, всхлипнула, потом начала гладить малыша по голове и наговаривать что-то успокаивающее. «Помогите мне, пожалуйста, вещи его собрать», — сказала Клавдия. «Там у него шкаф в комнате. Можно чемодан взять, который лежит в этом шкафу?» Женщина указала на массивный шкаф в углу родительской комнаты. «Это называется «только здороваемся»? Она же точно знает, где что находится в этой квартире». А это не укладывается в понятие, едва знакомые соседи. Тогда зачем это скрывать? Заметив мой подозрительный взгляд, она изменилась в лице. «Я потом объясню», — сказала она. «Помогите мне, пожалуйста. Я пока отведу его к себе, игрушки дам, потом приду за вещами». «Не переживайте, мы сейчас все сложим», — сказала Мария. Она ловко выудила из шкафа большой чемодан на колесиках и утащила его в детскую комнату. Я пошел вслед за ней и помогал укладывать чемодан, одежду и игрушки. В принципе, ничего страшного нет. Если что-то забудем, доступ в квартиру у соседки есть, я в этом уверен. О необходимости эвакуации тел я доложу главному знахарю скорой помощи. Он лучше знает, что с ними делать. Мы отдали чемодан соседке Клавдии. Доматываться я до нее в поисках истины не стал. Раз мальчик к ней кинулся с объятиями, значит, она ее хорошо знает. и с лучшей стороны. Так что это лучший вариант, с кем оставить ребенка. «К себе тетку не захотел забрать?» – хмыкнула Мария, пока мы спускались этажом ниже. «Шутишь?» – с недоумением спросил я. «Я ему кто?» «А это Клавдия ему кто?» – парировала Мария. «Мне такое впечатление, что она какая-то тайная бабушка», – ответил я. «А может, и не тайная, просто сначала зачем-то это скрывала». «Ну, вообще, да, похоже». Я позвонил в дверь квартиры, которая была следующей в списке. Спустя минуту дверь открылась, и перед нами стоял господин, мягко говоря, в нетрезвом состоянии. А если быть точным, то он был в стельку пьяный, еле держался на ногах. При всем при этом у него были явные признаки той самой новой чумы. У меня поначалу челюсть отвисла. Тут одной болезни выше крыши, а он еще и накушается бормотухи или чего там. Откуда-то из глубины квартиры раздались недовольные голоса, требующие хозяина вернуться за стол. «Кто там, Миш?» – громче всех раздался пьяный мужской голос. «Зови его сюда!» «А много вас там?» – поинтересовался я. «Да вам-то какая разница?» – не особо вежливо произнес хозяин квартиры. «Вы чего хотели вообще?» «Вылечить вас от того, чем вы болеете», – ответил я. «Я имею в виду не алкоголизм, с ними вы будете разбираться сами». «От чего меня вылечить? Вот от этого?» Он ткнул пальцем в увеличенные лимфоузлы. «Я не тупой, я знаю, что это такое. От этого нельзя вылечить. Один мой сосед хотел вылечиться, а ему потом стало только хуже. Тогда хоть напиться перед смертью». «От этой болезни есть лекарство, и оно у меня в сумке», – терпеливо сказал я, не обращая внимания на неадекватность хозяина. «Давайте мы пройдем в какую-нибудь комнату, я всех осмотрю». «А это что за чудо?» – спросил мужчина, качаясь и глядя на Марию. «Это моя помощница», – уже более жестко ответил я. «Пойдемте». Я подхватил его под локоть и попытался повернуть его в сторону недовольных голосов, но он вырвал свою руку и пошел сам. Проходя мимо гостиной, я увидел компанию 7 человек, сидящих за богато накрытым столом. Александр Сергеевич, небось, в гробу перевернулся, зная, насколько сейчас подходит одна из его маленьких трагедий по названию. Один из гостей не выдержал сочетания инфекционной интоксикации с алкогольной и спал, упав на стол. «Охренеть не встать!» – пробормотал я, проходя в комнату, куда нас вел хозяин. «Ну, куда вы пошли-то?» – раздался из гостиной пьяный голос. «Идите сюда, давайте выпьем!» От такого заманчивого предложения у меня по спине пробежали мурашки, и я передернул плечами. Мужчина вышел в центр комнаты, повернулся ко мне лицом и распахнул бархатный халат, под которым ничего не было, кроме крестика на шее. С одной стороны, хорошо, я смог увидеть все увеличенные лимфоузлы до единого. Но как на такое шоу отреагирует Мария? Я бросил на нее взгляд, она хмыкнула, завела глаза к потолку и отвернулась. К таким демаршам она, видимо, не привыкла, все же она... Мединститут не заканчивала и в клинике не работала. «Ложитесь на кровать», – сказал я этому недоделанному экзибиционисту. «Мне надо просканировать сердце и легкие». «Так сканируй, эскулап», – небрежно бросил мужчина, а сам в это время пошатнулся и чуть не упал. «Ложитесь, или я сейчас сам уложу», – произнес я, стиснув зубы. Видать, пьяный засранец увидел угрозу и серьезные намерения в моих глазах, и, больше не возражая, улегся на кровать. Я положил ему руку на область сердца, проверил то, что собирался, и никак не мог понять, сколько же надо иметь изначально здоровья, чтобы в таком состоянии еще и пить. Немного прошелся магической энергией по легким, с него, пожалуй, хватит. Дальше будет выполнять мои рекомендации и выздоровеет. Или не будет, тут уж насколько пьяных мозгов хватит. «Надо выпить вот эти 2 таблетки», – сказал я ему, вручая обладку. «И зовите своих гостей по одному, буду их смотреть». «Спасибо». Угрюмо буркнул пациент, встал, запахнул наконец халат и убрал антибиотик в карман. «Сейчас приглашу Гошу, ему хуже всего». Уже более уверенной походкой хозяин пошел в столовую. Я слышал, как он несколько раз обратился к этому Гоше. Потом раздался глухой стук падающего на пол тела и отборные матюки присутствующих. «Он, похоже, помер», – выпалил хозяин квартиры, заглянув обратно в комнату. По выражению лица показалось, что он мгновенно протрезвел. «Гоша не дышит!» «Сейчас посмотрим», – ответил я. Потом обратился к Марии. «Побудь пока здесь, пожалуйста, я позову». «Ты переживаешь, что я с ними не справлюсь?» – удивилась напарница. «Извини, я забыл, кто ты есть на самом деле», – хмыкнул я. «Просто я пока мало знаю о твоих способностях». «Ладно, иди», – махнула она рукой. «Я для начала издалека понаблюдаю». Я вышел из спальни и пошел в гостиную. Гоша оказался тот самый мужчина, про которого я подумал, что он заснул. Теперь он лежал на полу в неестественной позе. Я попробовал найти пульс на сонной артерии, но безрезультатно. Приложив руку к сердцу, сканируя его, я не обнаружил ни малейшей мышечной активности. Гоша и правда умер, сидя за столом. Получилось все, как он хотел. Остальные участники сомнительного праздника после оглашения мной окончательного вердикта сразу притихли. Выпить с ними за компанию уже никто не предлагал. «Итак, господа, давайте займемся делом», — сказал я, обведя взглядом присутствующих. «Мы, лекари из Санкт-Петербурга, приехали сюда бороться со вспышкой чумы. Эта болезнь уже не является неизлечимой, мы знаем, что надо делать. Так что заканчиваем дружескую попойку и по одному заходим в соседнюю комнату. Хозяина торжества я уже подлечил. Если он будет делать все, что я ему сказал, то он скоро будет здоров». «Мужик ему правду говорит», — решил подтвердить мои слова хозяин квартиры. «Мне уже намного лучше. Ген, давай ты первым иди в комнату. Уже вон еле сидишь». Гена не без труда поднялся от своего стула и, поддерживаемый друзьями, поковылял в указанном направлении. Мне, на первый взгляд, было сложно понять, его состояние больше обусловлено инфекцией или возлияниями. Наконец, хворый доплелся до кровати, рухнул на нее, как мешок, не скажу с чем.